В сонных движениях раскроется ее шея, шаль будет скользить все ниже на пол, открывая ночной свежести шею и грудь. А он подойдет и тихо, стараясь не разбудить ее, поднимет шаль и снова укутает милое спящее существо, греясь сам от заботы и нежных ласковых движений своей души. А когда она проснется, открывая сперва один, потом другой глаз, солнечный свет ударит в них и засмеется в глазах добрых, знающих его, верных ему. Девушка спала, изредка шевеля губами, пухлыми и влажными, как росистые бутоны. Взгляд Кострова остановился на них, и что-то детское усмехнулось в нем, как струна, задетая веселой рукой. Глубоко вздохнув и поджимая ноги, пассажирка выпростала одну руку из-под щеки, и она, медленно скользнув по краю скамейки, тяжело свесилась вниз. Бессознательно избегая неловкого положения, рука согнулась в локте, но усилие было слабо, и, уступая тяжести, она снова упала в воздух. Так повторилось несколько раз, но сон был, очевидно, слишком крепок, чтобы девушка могла проснуться немедленно и освободить руку. Костров с жалостью следил за беспомощными сонными движениями соседки. Пройдет минута, две, усилится чувство неловкости, и девушка проснется и, быть может, уже не заснет снова, а будет сидеть, как и он, с тяжелой, не отдохнувшей головой, хмурая и раздраженная. Осенняя ночь бежала, цепляясь за вагоны, дрожала в окнах черным лицом и блестела таинственными мелькающими огнями. Костров нерешительно нагнулся и тихо, бережно, ладонью приподнял руку девушки. Она была тяжела и тепла. Но когда он хотел согнуть ее и уложить на скамейку, непонятное стыдливое чувство остановило его и выпустило руку девушки. Она могла проснуться, по-своему истолковать его услугу и, быть может, обидеться. Теплота ее, чужая теплота. Он не имел права заботиться. «В чем дело? В чем, в сущности, тут дело?» — сказал себе Костров, закуривая новую папиросу и усиливаясь понять ту, несомненно, существующую между ним и ею преграду, которая мешала оказать маленькую дружескую услугу сонному человеку. «Я вижу, что ей неловко так. Я хочу избавить ее от этого. Прекрасно. Но почему это плохо? Почему это может вызвать недоразумение и, в худшем случае, появление оберкондуктора? Для меня ясно одно, что сделать этого я не вправе, да и она, несомненно, не думает иначе. Но почему?» Ответ сам просился на язык. Ответ, заключавший в себе слова «это было бы странно», а за ними глупую и подлую логику жизни. Но Костров сознательно гнал его и думал только о данном положении. А здесь мысль загонялась в тупик и вертелась, как мельничное колесо на месте. «Когда она проснется, ей-богу, спрошу. Это любопытно. Спрошу, приятно ли было бы вам, что незнакомый человек поправит какую-нибудь неловкость в вашем положении во время сна?» Он смотрел на ее свесившуюся, со вздувшимися на кисти жилками руку, и в душе его шевелилось прежнее желание — уложить ее удобно и прочно. Помявшись еще несколько мгновений, Костров вдруг покраснел и, чувствуя, что сердце забилось сильнее, спокойно и твердо взял в свою большую сильную руку теплые сонные пальцы девушки, положил их на подушку и слегка прикрыл шалью. И, сделав это, испуганно оглянулся, но все спали. Теперь он уже хотел, чтобы соседка его проснулась и с уверенностью ожидал этого. Она проснулась в ту же минуту. К лицу Кострова поднялся взгляд широко раскрытых, карих, еще не соображающих глаз. Костров нагнулся и, спокойно выдерживая взгляд, сказал: «Сударыня, я...» «А? Что? Зачем?» — сонно и тревожно заговорила девушка, слегка приподнимаясь и силясь понять, что хочет он от нее, этот большой, серьезный человек. Костров повторил, не торопясь, твердым голосом и стараясь вложить как можно больше искренности в свои слова: «Сударыня, я заметил, что во время сна ваша рука приняла неудобное положение и поправил ее. Если вы рассердитесь на меня за это, я буду глубоко опечален, потому что я хотел только сделать вам удобнее и больше ничего». Он перевел дух. «Вот пустяки», — сказала девушка, успокаиваясь и снова кладя голову на подушку. «Стоило вам беспокоиться, спасибо». Через несколько мгновений она уснула опять. Костров сидел, курил, слегка стыдясь чего-то и чувствуя себя немного мальчишкой. Серенький рассветный дождь царапал окно, тихо струилась, подымаясь и опускаясь телеграфная проволока. На целый день у большого бессонного человека явилась, рожденная счастливой случайностью, маленькая Вера. вера в силу искренности.